«Вынужденно подчиняюсь неизбежному», — злобно проворчал я. «Делай, что хочешь, лишь бы вокруг нас не собралось еще больше зевак». Я вернулся в дом, чтобы расплатиться с Карантесом, которому дал больше, чем он запрашивал. «Считай это авансом, потому что я еще собираюсь вернуться». Он весьма красноречиво поблагодарил меня и с воодушевлением подтвердил. «О, да! Я уверен, что мы вскоре опять увидимся». Пока Натан укладывал в суммы все то, что я решил взять с собой, вокруг ослов собралась немалая толпа. Мужчины ощупывали мускулатуру животных, заглядывали им в зубы, а женщины тем временем выказывали сочувствие больной, которая сидела на осле и не проронила ни слова. Вскоре появились нищие, и, пожелав счастливого пути, они стали протягивать к нам руки. Тогда Натан раздал милостыню, чтобы они не навлекли на нас несчастье своими проклятиями. Когда мы с Марией сели на своих животных, а Натан занял место во главе нашего шествия, на улочке галантерейщиков уже собралась настоящая толпа. Натан мог бы с одинаковым успехом завязать мне глаза, потому что он ни единым словом не обмолвился о пути, по которому мы собирались добраться до Галилеи. Сначала он провел нас через весь город до маленькой площади, расположенной у рыбных ворот, пройдя через которые мы вышли за его предел. Часовые сразу же принялись обыскивать груз, однако мгновенно отпрянули в сторону, когда я крикнул им, что я гражданин Рима. К моему великому удивлению, Натан повел животных по вьющемуся вдоль городских стен пути, ведущему к Антонийской крепости, и остановился у ее ворот. Увидев часовых у ворот, Сусанна опять начала жалобно стонать и прикрыла лицо воротом плаща. Напрасно я старался заставить Натана продолжить наш путь. В ответ он мне лишь молча показывал, что я должен войти в крепость. Я подумал, что он, наверное, не мой, потому что ни разу не раскрыл при мне рта. Однако, взглянув на его остриженное молчание, я с неохотой прошел через ворота крепости и оказался во дворе. Солдаты свободно пропустили меня, несмотря на то, что из-за бороды и полосатого плаща у меня была несколько странная внешность. Словно услышав какой-то призыв по лестнице, ведущей на башню, спустился комендант гарнизона. Я приблизился и приветствовал его поднятием руки. «Я отправляюсь в Тивериаду на воды. Мой проводник счел нужным, чтобы я попрощался с тобой и спросил совета, каким путем туда лучше добраться. Я еду без сопровождения, со мной две женщины». «Ты собираешься ехать через Самарию или вдоль течения Иордана?» — поинтересовался он. Устыдившись признаться в том, что мне самому это еще неизвестно, я поспешил спросить, «А какой из этих путей ты мне посоветуешь?» Страдавший от ревматизма комендант в задумчивости подергал себя за губы. «С одной стороны, существуют такие недобрые люди, как самаритяне, которые создают всяческие помехи простым путешественникам, а с другой — половодье на Иордане еще не закончилось, и тебе будет трудно отыскать брод. Если хочешь, я могу дать тебе сопровождение двух легионеров, но, разумеется, за отдельную плату. Только не забудь рассказать прокуратору о моей помощи тебе». Однако, как мне показалось, ему совершенно не хотелось даже временно ослаблять гарнизон крепости, и это заставило меня отклонить его предложение. «В этом нет необходимости. Я путешествую под защитой Рима, и мне нечего опасаться». «Тогда я дам тебе меч в дорогу», — с облегчением произнес он. «Как гражданин Рима ты имеешь право носить оружие. Однако я все еще для большей безопасности прикажу скрибе выписать тебе разрешение на ношение оружия, чтобы твоя немного необычная манера одеваться и густая борода ни у кого не вызывала сомнений». Я пошел к оружейнику, охранявшему арсенал, и он выдал мне меч. У скриба я купил разрешение, чтобы сделать свой отъезд приятным для загорелого коменданта гарнизона. Он проводил меня до самых ворот и не мог сдержать улыбки, видя, как я поглядываю на меч, свисающий поверх моего плаща. Однако у Натана это не вызвало никаких улыбок, и, трогаясь в путь, он продемонстрировал жест одобрения. Мы обогнули пределы храма и, перейдя через Кедрон, вышли на огражденную по бокам дорогу, ведущую к Оливковой горе, часть которой до Вифании была мне известна.